Глава вторая. Стратегия. Как сделать так, чтобы сотрудники выполняли задачи? В этой главе мы поговорим, с чего начать формирование стратегии и как правильно сформулировать бизнес-цель. Как декомпозировать задачи и для чего это нужно. Как все успеть. Поговорим о делегировании и других методах, которые позволяют в разы снижать количество просроченных заданий и работ. Обсудим основные дилеммы менеджера и как сделать любое совещание более эффективным. Несколько важных вопросов. Первый. С чего начать? Как сформулировать бизнес-цель? Второй. Как обеспечить выполнение сформулированной бизнес-цели? Ответить на него нам поможет декомпозиция, разделение одной большой задачи на более мелкие пункты. Третье. Как все успеть? В данном случае речь идет о делегировании и других методах, которые позволяют снижать количество просроченных работ. В первой главе мы задавали по каждому из пяти управленческих блоков один самый главный вопрос. Повторю первый из них. Какие задачи стоят перед компанией, прежде всего в периодах от года до 3-5 лет? Напомню, в звезде оргдизайна самый верхний и самый главный модуль отвечает за стратегию, за бизнес-цели, за задачи. Как связать эти три понятия? Очень просто. Задача является детализацией вашей бизнес-цели, а бизнес-цель — основа для вашей стратегии. В каждой главе я буду приводить в пример небольшую историю из собственной практики. В 23 года стал финансовым директором. Точнее, заместителем директора по экономике и финансам, а еще точнее, заместителем исполнительного директора по экономике и финансам. Название должностей — это очень важно, к данной теме мы еще вернемся. Моим начальником был типичный постсоветский красный директор Александр Витальевич Порозов. Сразу скажу, что для меня красный директор — не ругательный эпитет, потому что в то время работали действительно талантливые люди, особенно в области, связанной с кибернетикой, с технологиями менеджмента. Мои собственные студенты, которые периодически со мной работают в том или ином направлении, управленческом консалтинге при разработке Астры, часто удивляются, что современные реалии еще в 1950-х годах были описаны советскими учеными. Так вот, я был молодым руководителем. С любой проблемой, тогда я еще использовал слово «проблема», бежал к своему учителю практику и кричал: «А-а-а, надо что-то делать!» В ответ он обычно говорил такую фразу: «Артем, ты как моя жена». Почему? Потому что она приходит к нему и говорит: «Так делать нельзя». «А как можно?» «Я не знаю, как можно, но так точно нельзя». Я это к тому, что формулировать ваши управленческие решения и ваши задания нужно очень четко. Два вывода можно сделать из этой истории. Первый. Приходите к своему руководителю или своему коллективу с подготовленным управленческим решением или сформулированным заданием. Это касается и вашей стратегии. Недостаточно просто ее иметь, недостаточно иметь бизнес-цель, нужно создавать конкретные задачи, проводить декомпозицию. Начнем с формулирования цели, но сначала небольшое отступление пояснения. Если посмотреть на нашу звезду оргдизайна, а именно на самый верхний ее луч, то мы увидим двойное название — стратегия задачи. Почему так? Все просто. Про задачи я увидел первоначально в учебнике Борисовой, а только затем ознакомился с оригиналом Гелбрейта, который называет этот блок «стратегия». На самом деле никакого противоречия тут нет, и я очень хорошо понимаю госпожу Борисову, которая поменяла слово «стратегия» на слово «задачи». Ведь задачи бывают годовые, трехлетние и даже пятилетние, и в данном случае это относится именно к стратегическому менеджменту. Просто слово «стратегия» многие воспринимают как нечто оторванное от действительности, слишком громкое, что-то из метавселенной. Лично для меня в слове «стратегия» нет ничего сложного. Сейчас объясню, почему. Еще один мой учитель в стратегическом менеджменте Валерий Яковлевич Платов как-то показал мне, что такое стратегическое планирование и что такое стратегический менеджмент. И чем долгосрочное планирование отличается от стратегического. Если простыми словами, то долгосрочное планирование — это когда вы сначала понимаете, что будете делать завтра, послезавтра, послепослезавтра, а потом приходите к 5-летнему сроку. А стратегическое — это когда вы сразу смотрите на 5 лет вперед и видите реализацию каких-либо результатов. И уже из этого видения разрабатываете стратегию и откатываете ее до сегодняшнего дня. Стратегия не так сложна, как кажется. Нюансы, разумеется, есть, но если бы их не было, то не было бы и такой отдельной дисциплины, как стратегический менеджмент. Итак, простыми словами, стратегия — это план действий или хотя бы указатель направления движения. Определите эти параметры, и уже будет легче. Карта острова сокровищ у вас должна быть всегда. Лучше, если это не просто указатель направления, а маршрут с вариантами обходных путей с отметками развилок. Не зря у Гелбрейта в одном и том же блоке слово «стратегия» стоит рядом со словом «направление». Определите направление, потом уже детализируйте его до плана. Если вы думаете, что стратегия необходима только большим компаниям, что стратегию очень сложно сформулировать, что вы маленькие, вам это не по зубам, то ответьте на простой вопрос. Вы можете сформулировать бизнес-цель? Конечно, да. Но если нет, то обратитесь к моей первой книге «Хочу свой бизнес». Там подробно показано, как определить бизнес-цель вашего проекта. Начните с простого — цель на год вперед. Вопросы тоже очень простые. Когда начинаем, когда хотим увидеть определенные результаты? Разбиваем, как положено, с 4 большими сегментами — доход, персонал, клиент и социальная ответственность. Доход выражается в выручке и прибыли, персонал — в количестве сотрудников и средней заработной плате, клиенты — в клиентской базе, конверсии и продажах. Социальная ответственность — это прежде всего налоги и дополнительные цели, например, что вы хотите принести в этот мир. Начните с простой, банальной формулировки, а там и до стратегии будет недалеко. Если не сформулировать задачи, то ваш организационный дизайн не будет сфокусирован на достижении стратегической цели компании. Деятельность будет распыляться на решение второстепенных проблем и успешную реализацию ненужных функций. Как часто руководители с таким сталкиваются? Рутины и так хватает, в том числе в операционной деятельности. А тут приходится постоянно отвлекаться, решать больше второстепенных проблем и реализовывать ненужные задачи. Основной ориентир при выборе всех остальных блоков организационного дизайна — это задачи компании. Тот самый блок, который иначе называется «стратегия» и находится в верхней части звезды оргдизайна. Именно оттуда берут начало другие 4 управленческих блока. Формулирование задач позволяет определить уникальные характеристики организационного дизайна, те принципы, по которым он работает. Декомпозиция. Как разложить цель на составляющие? После того, как вы прониклись важностью этого блока для начала процесса формирования любого организационного дизайна, поговорим о декомпозиции. Я буду использовать 3 основных понятия, которыми привык оперировать. Первое — это задача. Второе — это мероприятие. Третье — это работа. Повторю, что задача — это то, на что изначально делится, то есть декомпозируется бизнес-цель. Доход, клиенты, персонал, социальная ответственность. Возьмем большую крупную задачу на год. Например, обеспечить выручку 24 миллиона с прибылью не менее 12 миллионов в год. Любая задача делится на мероприятия, на совокупность действий, имеющих целью осуществить реализацию этой задачи. Задача состоит из мероприятий, но если планировать все только на уровне задачи и мероприятий, то вы далеко не уедете. Нужен еще один уровень декомпозиции, а именно работа. Вместо понятия «работа» иногда используется понятие «действие» или «задание», когда мы определяем работу или действие со стороны руководителя. Работа — это то, что может сделать один сотрудник за 8 часов. Это мое авторское определение. Каждое мероприятие у нас состоит из ряда работ. 8 часов и один сотрудник — это то, из чего можно формировать конкретную систему планирования. Еще есть такое понятие, как поручение руководителя. Иногда его используют в качестве синонима слова «работа», слова «действие», иногда даже вместо слова «задачи». Мне слово «поручение» не нравится по двум причинам. Во-первых, обычно это устное задание подчиненным сотрудникам или руководителям нижестоящих служб отдела. Оно не имеет официально закрепленного в документах статуса и носит скорее рекомендательный характер. Во-вторых, сама формулировка звучит не совсем серьезно, как скрепок купить или что-то в этом роде. Полностью отвергать его не стоит, но пока начнем оперировать в декомпозиции тремя понятиями, тремя уровнями — задача, мероприятие и работа. Итак, задачу сформулировали. Что дальше? Расскажу две истории, но сначала рекомендация для всех, не только начинающих, руководителей. Повесьте в кабинете репродукцию с иллюстрацией к басне Крылова «Слон и моська». Зачем? Сейчас поймете. История первая. Про слона и слепых людей. Она для тех, кто любит общаться со своими сотрудниками на уровне поручений, делать так, чтобы сотрудники не видели всю картину целиком. Слепых людей попросили рассказать, как выглядит слон. Одному дали потрогать хобот, другому — ногу, третьему — ухо. Первый сказал, что слон похож на гигантскую змею. Второй — что слон похож на колонну. Третий — что на пальмовый лист. К чему это я? К тому, что не надо держать все в тайне, если это не коммерческая тайна, разумеется. Не нужно вываливать всю подноготную, показывать уровень рентабельности, например. Но если человек не видит общую картину, не видит бизнес-цель организации, ему будет тяжело исполнять конкретные работы. Он не будет понимать, к какому результату эти работы приведут. Задайте себе вопрос, нужно ли до сотрудников доводить бизнес-цель? Я считаю, что нужно. Без нюансов, но нужно. Вторая история про собачек. Есть прием, который я люблю использовать в тренингах. Я приводил его в двух предыдущих книгах. Особенно хорошо он работает с живой аудиторией. Сначала я говорю, представьте себе собачку. Потом спрашиваю, кто какую представил. Называют таксу, лабрадора, пуделя и прочие породы. В большинстве случаев редко у кого они совпадают. В конце концов, я говорю, что я сам имел в виду. Ту собачку, которую мы используем в адресе электронной почты. Таким образом, все понимают, что говорим мы на одном языке, а собачки у всех разные. Эту мантру вы должны пронести через всю свою управленческую деятельность. Собачки у всех разные. Любую работу, задание, мероприятие или задачу проверяйте на понимание. Дайте сотруднику возможность вникнуть, прочитать, ответить. Примените прием повторения, например, если вы с ним очно общаетесь. Отнеситесь к этому внимательно. Не забывайте ни про слона, ни про собачек. Еще один важный нюанс. Если меняется задача, меняется все. Напоминаю, что все остальные блоки — персонал, система стимулирования, бизнес-процессы, организационная структура — ориентированы на блок «Стратегия задачи», на достижение вашей стратегической цели. Если блок «Стратегия задачи» у вас получает новое значение, то же самое происходит и с остальными блоками. Делегирование. Как все успеть и не сгореть? Основной вопрос руководителя — как все успеть? Где на все найти время? Есть и другие, даже не вопросы, а устойчивые выражения, которыми грешит не только любой начинающий руководитель, но нередко и опытный тоже. Две сакраментальные фразы. «Хочешь сделать хорошо, сделай это сам», и «я все равно сделаю это лучше». Если будете жить и работать по такому принципу, либо сойдете с ума, либо навсегда погрязнете в микропроцессах и никогда не сможете по-настоящему вырастить свой бизнес. Без правильных заданий ничего у вас двигаться не будет, ничего масштабироваться не будет. Что тут можно сделать? Начнем с самого простого — с делегирования. Делегирование — это процесс передачи работ и полномочий от менеджера подчиненным, которые берут на себя ответственность за результаты выполнения этих работ. Тут есть место и децентрализации, то есть распределению полномочий среди подразделений, и, собственно, делегированию, то есть распределению полномочий среди подчиненных. Если вы руководитель, в подчинении которого находятся другие подразделения, департаменты, отделы, то, разумеется, вы можете не давать задания конкретным специалистам, а раскидывать их по главам департаментов либо других структурных подразделений. Они сами разберутся, что дальше делать, они должны это уметь. Если вы руководитель отдела, то делегирование — это вообще ваше все. В определении делегирования нужно обратить внимание на несколько важных моментов. Во-первых, это процесс передачи работы полномочий. Во-вторых, ответственность. Начнем с полномочий. Полномочия — это официально подтвержденные и утвержденные права, которыми наделяются подразделения или люди в организации. Они получают право приказывать, исполнять, принимать решения и распределять ресурсы. Официально подтвержденные — это важно. Порой мы делегируем сотруднику работы, передаем ему некую ответственность за результат, за процессы, но при этом не подтверждаем это передачей полномочий. А потом начинаются проблемы с контролем, проблемы с исполнением. Ответственность передается лишь вместе с полномочиями. У сотрудника должны быть инструменты для реализации работы. При этом не нужно путать полномочия и власть. Власть не всегда равна, вернее, почти всегда не равна полномочиям. Власть — это способность действовать и оказывать влияние, которое может осуществляться и без полномочий. Полномочия — это право действовать подобным образом. Вы передаете право, и это должно быть подтверждено. Вплоть до официального нормативного документа, в бумажном или электронном виде, в зависимости от того, как принято в экосреде вашей компании. Если власть официальная, то она подразумевает набор определенных полномочий. Делегирование. Как не замыкать все на себе? Итак, зачем руководителю делегирование? Во-первых, ни один человек не способен справиться со всей работой в организации самостоятельно. Во-вторых, любую работу, которую менеджер не делегирует подчиненным, он должен будет выполнить сам. Но суть менеджмента — выполнение работы силами других людей. Основная функция руководителя — организовывать труд других людей. Поэтому делегирование — это важнейшее умение для любого эффективного менеджера и важнейшее условие любого эффективного процесса менеджмента. Что дает делегирование? Максимально эффективное использование знаний и опыта подчиненного. Контроль над большим количеством работы сотрудников. Возможность оценивать и обучать потенциальных менеджеров. То есть руководитель видит в сотруднике набор знаний, умений и навыков, которыми не каждый обладает, и не смотрит на него просто как «нападай-принеси». Впрочем, у каждого подчиненного есть свой индивидуальный опыт и своя насмотренность в реализации тех или иных работ, поэтому человек может подать и принести быстрее, качественнее и эффективнее, чем кто-либо еще. Менеджеру нужно уметь не только распределять, но и контролировать выполнение задания. Если вы будете одновременно осуществлять разнообразные функции, то о контроле большого количества работ речи быть не может. Менеджеру нужно уметь постоянно мониторить сотрудников на предмет потенциальных руководителей в их среде, ведь понятие «хороший руководитель» подразумевает либо выход на другой уровень менеджмента, с операционного на тактический, с тактического на стратегический, либо карьерный рост, если это работа в найме. Поэтому всегда будьте готовы предлагать варианты по замене, по расширению, внимательно наблюдайте, каких сотрудников вы выращиваете в своей среде, как они выполняют задания руководителя, которые вы им делегировали. В чем плюсы эффективного делегирования? Менеджер высокого уровня сберегает свое время и способен быть сразу в нескольких местах. Сотрудники, которым было делегировано принятие решения, получают возможность развивать и практиковать свои управленческие навыки. Казалось бы, сплошные плюсы, но важно не забывать про такую вещь, как единоначалие. Еще один пример, и тоже с собакой. Я вообще люблю примеры с животными. Не так давно мы с братом и сестрой подарили маме щенка. Так вышло, что теперь эта собака периодически живет у моего брата. И, соответственно, именно его позиционирует как хозяина. Но при этом у нее еще есть и официальная хозяйка — наша мама. А на выходные они часто все вместе приезжают к нам в загородный дом, и там для этой собаки каждый становится хозяином. У собаки, конечно, разрыв шаблона. Ей тяжело понять, кому подчиняться. Человеку в этом плане легче, но без необходимости ситуацию двойной подчиненности создавать не следует. Должен соблюдаться принцип единоначалия. Начальник всегда у подчиненного один. Если вы генеральный директор, не надо лезть в подразделение и напрямую ставить задачу сотруднику. У него есть непосредственный начальник, с ним он и должен общаться. А вы должны общаться уже с его непосредственным начальником. Если горизонтальных уровней несколько, то с начальником его начальника. Впрочем, иногда нарушение принципа единоначалия возможно. Например, при реализации матричной организационной структуры, о ней мы поговорим подробнее чуть позже, организации или когда сотрудник вовлечен в работу сразу на нескольких проектах. В таком случае у него может быть несколько руководителей. Каков основной риск при делегировании для менеджера? Потеря части полномочий не означает потерю такой же части ответственности. Она остается на руководителе. Если вы генеральный директор, то есть исполнительный орган организации, вы отвечаете за все нюансы и промахи, которые допускают ваши сотрудники. Добро пожаловать в мир руководителей, где полномочия передаются, а ответственность остается на тебе. Выделим основные элементы делегирования: ответственность, полномочия, отчетность. Если хотя бы один элемент из этой схемы выпадает, эффективного делегирования не получится. Давайте остановимся на них подробнее. Первый элемент — закрепление ответственности. Ответственность — это принятие подчиненным на себя обязанностей, задач, мероприятий, работ или решений. Все зависит от ожиданий руководителя. Надо учесть, что ответственность — взаимный процесс. Руководитель ее передает, сотрудник ее принимает. И это должно быть четко зафиксировано. В моем бизнесе любой план мероприятий, любая формализированная фиксация работ, заданий, поручений имеет графу «ответственный». Вы передаете что-либо, понимая, что в любом случае часть рисков остается на вас, и поэтому контролируете исполнение задания. Но и сотрудник должен формально принять эту ответственность на себя. Второй элемент. При наделении полномочиями подчиненный должен обладать правом принимать решения и расходовать ресурсы, которые необходимы для выполнения той или иной работы. Это важный момент, но про него часто забывают. Мы ставим фамилию в графе «ответственный», но полномочиями человека не наделяем. У него нет доверенности на принятие решений, это не закреплено приказом. Мы просто не проинформировали коллектив о том, что теперь этот человек отвечает за ту или иную работу. Не забывайте наделять делегируемых полномочиями. Центральный момент делегирования — баланс между ответственностью и полномочиями. Баланс часто рассматривается как принцип паритета, заключенный в том, что ответственность и полномочия должны соответствовать друг другу. Принцип вроде бы понятен всем менеджерам, но на практике в его соблюдении возникает множество проблем, которые потом приходится решать. Повторю, вы не можете человеку просто передать ответственность, вы должны вместе с этим наделить его полномочиями. Эти два момента должны соответствовать друг другу. Третий элемент — отчетность. Она необходима для оценки деятельности и степени выполнения работ. При этом подчиненный должен понимать и принимать те формы отчетности, которые он предоставляет вышестоящему менеджеру. Результаты — это самое главное при формировании задания, при начале мероприятия либо работы. Необходимо четко фиксировать, есть ответственный, есть результат. Разумеется, чтобы оценивать результаты, нужны отчетные формы, которые нужно заполнять. Теперь об основных правилах делегирования. Первое. Четко определяйте ожидаемый уровень исполнения, указывайте на ограничения, которые накладываются на действия подчиненного, уточняйте уровень ожидаемой инициативы, виды ожидаемых действий. Второе. Определяйте временные рамки отчетности подчиненного по результатам его работы. Третье. Информируйте всех, на кого влияет акт делегирования, что вы передаете полномочия. Четвертое. Предоставляйте всю информацию, необходимую для выполнения работы к моменту делегирования, и продолжайте снабжать информацией подчиненного по мере ее поступления. Пятое. Позволяйте подчиненному, если это возможно, участвовать в определении того, какие работы делегируются и когда. Шестое. Осторожно относитесь к делегированию наверх, когда подчиненные, прежде чем принять самостоятельное решение, спрашивают у вас. Седьмое. Оценивайте работу подчиненного прежде всего по ее результатам, а не по методам и способам ее осуществления. Восьмое. Делегируйте последовательно, а не лишь когда сами перегружены или когда те или иные работы вам неприятны. Соблюдая эти 8 простых правил, вы сможете качественно и эффективно делегировать ваши полномочия. Конечно же, у делегирования есть и свои проблемы. Они могут быть у самих менеджеров, у подчиненных, а могут быть в целом в культуре и деятельности организации. Начнем с проблем делегирования у менеджеров. Первое. Они стремятся обладать властью и не хотят делиться ею с подчиненными. Второе. Они рассматривают делегирование как слабость, якобы они сами не могут справиться с работой. У менеджеров, прежде всего у неопытных или малоэффективных, насчет этого существует серьезный комплекс. Но эффективный менеджер — это тот, кто формирует вокруг себя хорошую, качественную команду исполнителей. Тот, кто занимается не операционкой, а именно управлением, делегирование — это его основная функция. Третье. Они чувствуют себя неуверенно на своем месте и боятся, что подчиненные их вытеснят. Это касается слабых менеджеров. Четвертое. Они полагают, что единственный способ все сделать правильно — это сделать все самому. Пятое. Они не хотят тратить время на обучение подчиненных. Теперь о проблемах делегирования со стороны подчиненных. Первое. Не ощущают себя способными принять дополнительную ответственность. Второе. Боятся завалить задание. Третье. Рассматривают дополнительную ответственность как дополнительную работу без соответствующего вознаграждения. Четвертое. Не имеют достаточной информации или ресурсов, необходимых для выполнения работы. Пятое. Полагают, что проще спросить менеджера, чем решать проблему самим. И по большому счету, решать оба варианта этой проблемы и со стороны менеджера, и со стороны подчиненного должен сам менеджер, тут уж ничего не поделать. И, наконец, проблема делегирования с точки зрения культуры организации или ее деятельности. Малый размер организации, например, приводит к малому количеству работ, которые можно делегировать. А значит, опыта делегирования в организации не появляется, менеджеры не могут опираться на него. Могу сказать лишь одно — развивайте свою корпоративную культуру, в том числе культуру управления. Определяйте объем полномочий, степень делегирования этих полномочий, степень централизации принятия решений и уровень формализации принятых в организации процедур. И не забывайте, что существует такой вид управленческой деятельности, как координация деятельности различных подразделений. Основные управленческие дилеммы. Если говорить про управленческие решения, то проблемы, возникающие при делегировании, не единственные развилки, которые существуют в работе любого менеджера. В первой главе я упоминал совет профессора Молнера самому принять решение ехать учиться в Финляндию или выходить на работу в группу компании «Титан». Менеджер всегда будет стоять перед выбором. Всегда нужно будет принимать какие-то решения. Основные дилеммы руководителей. Централизация или децентрализация. Эффективность или результативность. Функциональные специалисты или профессиональные менеджеры. Жесткий контроль или свобода действий. Дихотомия вроде бы очевидная, и выбор не сложен. Но это не совсем так. Централизация или децентрализация. Выбор структуры управления тесно связан с потребностью организации в принятии высшим руководством централизованных решений и определении круга вопросов, которые могут быть делегированы менеджерам более низкого уровня. В компаниях чаще всего централизованными являются области управления финансами, развитие бизнеса, вопросы приобретения активов, корпоративная стратегия, развитие управления. А децентрализованными — текущие операции и ответственность за получение прибыли по отдельным направлениям деятельности. Перед менеджером всегда стоит дилемма: держать в руках все рычаги власти, либо потихонечку их делегировать. Если придерживаться принципа «никто не сделает это лучше, чем я сам», ни о каком эффективном управлении речи быть не может. Всегда должен быть баланс. Ищите этот баланс. Перечислю основные аргументы в пользу централизации. Если решение принимается в четко определенных центрах организации, то достичь координации действий проще. Высшее руководство имеет больше информации для принятия решения о развитии. Централизация контроля и процедур дает возможность оказывать помощь функциональным сферам деятельности внутри организации, таким как НИОКР, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, производству, управлению персоналом, финансам, маркетингу. И при этом позволит сохранять между ними определенный баланс. Позволяет рационально распределять управленческие расходы путем исключения дублирования деятельности и ресурсов. Оно неизбежно, когда схожие функции выполняются независимо в разных дивизионах и подразделениях. Менеджеры высшего звена управления обладают большими знаниями и опытом, необходимыми для принятия решений. В условиях неопределенности окружающей среды и в кризисных ситуациях часто требуется сильное централизованное руководство, чтобы справиться с внешними и внутренними проблемами. Централизация власти и контроля дает возможность быстро принимать решения и контролировать координацию и коммуникацию. Теперь посмотрим на аргументы за децентрализацию. Делегирование полномочий снижает нагрузку на руководителей высшего звена, особенно в крупных и сложных организациях. Освобождая руководство от оперативных задач, децентрализация повышает уровень контроля и управляемости. Руководство получает больше времени для стратегического планирования. Если руководитель придерживается теории Y Дугласа Макгрегора, он исходит из того, что мотивация сотрудников растет вместе с уровнем свободы и личной ответственности. Возможность принимать решения или участвовать в их принятии усиливает чувство удовлетворенности работой. Это чувство, в свою очередь, становится сильным стимулом. Сотрудник ощущает свою значимость, нужность и полезность. При этом, конечно же, стоит учитывать ряд аспектов. Профессиональные амбиции сотрудника должны совпадать со стратегическими задачами компании, а сам сотрудник должен обладать чертами характера и предпосылками для самостоятельной работы. У Макгрегора есть не только теория Y, но и теория X. Она о том, что все люди — ленивые существа, которым лишь бы не работать. Это тоже стоит учитывать. В условиях неопределенности окружающей среды и комплексности задач, стоящих перед компанией, менеджеры должны иметь возможность принимать многие важные решения самостоятельно. Делегирование обычно приводит к большей гибкости организации, ведь решения принимаются быстрее, поскольку не спускаются по иерархической лестнице. Создание относительно независимых подразделений внутри организации может привести к улучшению контроля и показателей деятельности. При этом ответственность руководителей подразделений за операции и результаты работы делегирования должна быть четко определена. Теперь перейдем ко второй дилемме — эффективность или результативность. Эти два показателя часто путают. Начав много читать на тему менеджмента на английском языке, я увидел два термина — efficiency и effectiveness. Порой даже очень опытные в языке люди считают, что это синонимы. Но это не так. Эффективность связана с осуществлением внутренних операций и характеризует степень рациональности использования финансовых, материальных, временных и человеческих ресурсов. А результативность — это способность организации достигать показателей, установленных целью, например, определенных показателей объемов продаж продукта или услуги. Предположим, у вас есть стандарт деятельности, и вы следуете этому стандарту. Никаких узких мест, никаких бутылочных горлышек, вы идете по классической воронке продаж. Но при этом новых контрактов не заключаете. Вы эффективны в процессе осуществления, но вы не результативны. Таким образом, эффективная организация фокусируется на разработке и применении показателей внутренней эффективности и контроля операций. А результативная организация постоянно нацелена на то, чтобы вся ее деятельность отвечала критериям, установленным внешней средой. Результативная организация может быть сфокусирована на постоянном поиске новых возможностей на рынке и новых научных разработках. Во многих случаях вопрос результативности — это вопрос приспособления к внешним обстоятельствам деятельности компании. Здесь напрашивается пример с итальянской забастовкой, про которую подробнее пойдет речь в главе по управлению изменениями в компании. Суть итальянской забастовки в том, что ваши сотрудники предельно четко выполняют все регламенты, придерживаются всех инструкций, которые у вас есть, но при этом не достигают никаких результатов. Есть даже мнение, что при использовании абсолютно всех мануалов и инструкций и предельно четком их выполнении результата не будет никогда. Я не совсем согласен с этой точкой зрения, но, разумеется, бывает и так, что организация внешне кажется очень эффективной, но при этом не достигает своих результатов. Ваша задача как менеджера, как руководителя — найти баланс, при котором можно нарушать процедуры ваших бизнес-процессов, внутренних операций для того, чтобы результата достичь. Этот баланс ваши сотрудники должны понимать и чувствовать. Ваша задача как руководителя — воспитать это в них. Теперь пример дилеммы эффективности и результативности. Если в организации необходимо провести сокращение бюджетов, то легче всего сократить на неокре или на обучение сотрудников. Та и другая деятельность не формирует впрямую источников дохода, но обе они важны для будущего организации. Таким образом, дилемма между эффективностью и результативностью состоит в выборе между внутренним и внешним фокусами, между текущими и будущими показателями деятельности компании. Допустим, мы режем бюджет на обучение сотрудников и получаем быстрый результат, быстрый эффект в экономии либо в росте показателей прибыли. Но если мы не учим своих сотрудников, то в перспективе организация может начать терять свою эффективность. Нужно понимать, что для многих сотрудников во многих сферах деятельности обучение является не только способом повышения эффективности, но и весьма мощным элементом системы стимулирования. Многие люди нанимаются и с удовольствием работают еще и потому, что компания не жалеет денег на их обучение. При выборе организационного дизайна решение дилеммы «результативность или эффективность» может быть основано на рассмотрении следующих вопросов. Какие показатели эффективности и результативности заложены в цель и стратегию компании? Определены ли приоритетные продукты, а также приоритетные организационные единицы для достижения цели компании? Какая структура в наибольшей степени соответствует этой цели? Например, повышение эффективности работы компании, связанное с ужесточением контроля над операциями, лучше всего достигается, если есть функциональная структура управления. Нужно ли создавать проектные группы для решения специфических задач, стоящих перед компанией? Какие процессы в организации являются наиболее приоритетными для достижения стратегической цели? Следует ли расширять участие сотрудников в процессе планирования? Нужно ли прилагать усилия к созданию такого организационного климата, который поддерживает эксперименты и принятие риска? В какой степени следует использовать ротацию кадров для достижения интенсивных коммуникаций между сотрудниками? Будет ли способствовать обучение сотрудников достижению запланированной цели компании? Вопросов очень много, но начните хотя бы с этого списка. Проверьте себя по этому чек-листу. И, конечно же, при работе с этой дилеммой обязательно проводите диагностику своих управленческих решений. Следующая дилемма — функциональные специалисты или профессиональные менеджеры. На мой взгляд, один из сложнейших вопросов для руководителя — насколько организация зависит от опыта и квалификации функциональных специалистов, а насколько от профессиональных навыков в управлении. Чуть дальше я расскажу, почему сам себя называю хорошо организованной бездарностью. Это имеет прямое отношение к данной дилемме. У нас всегда на одной чаше весов суперспециалисты в отрасли, которые не умеют ни коммуницировать, ни формировать задания другим, на другой — менеджер, который имеет поверхностное знание о специфике нашей деятельности, либо вообще такого знания не имеет, но зато прекрасно организует других людей, общается с сотрудниками, коммуницирует с клиентами. Прямая аналогия — с физиками и лириками. Многие компании на ранних стадиях развития находятся под руководством функциональных специалистов, которые прекрасно разбираются в технологии производства и в конструкторских особенностях продукта. Но по мере расширения деятельности они начинают испытывать трудности, связанные с выходом на незнакомые рынки, с необходимостью привлечения большого числа новых сотрудников и организации их работы, создание такой системы управления, которую многие директора российских компаний называют прозрачной. На данном этапе большинство компаний начинают привлекать на высшие руководящие должности профессионалов в управлении, которые могут и не иметь опыта работы в данной отрасли или с данными видами продукции. Теперь, почему я называю себя хорошо организованной бездарностью? Я работал управленцем в различных отраслях. В госуправлении, в медиа-менеджменте, в управлении аудиторским бизнесом, в образовательном и туристическом бизнесе и много где еще. Почему у меня получалось? Этот вопрос я как-то задал еще одному моему учителю в менеджменте Игорю Анатольевичу Орлову, губернатору Архангельской области, в 2012-2020 годах. Он меня пригласил к себе замом возглавить управление социальным блоком, а я такими вопросами никогда в жизни, честно говоря, не занимался. Так вот, я спросил, почему он делает такое предложение именно мне? Он ответил, что у меня гигантский опыт и насмотренность во всех сферах деятельности, великолепные навыки управления, что я многозадачный и стрессоустойчивый, и я честный. Поверьте, если руководитель обладает 5 этими качествами, то сможет разобраться в любой специфике. Именно эти 5 качеств, а еще качество быстрого погружения в любую отрасль, помогают мне передвигаться по жизни в качестве управленца. Очень часто я слышу фразу «Артем, помоги, у нас проблемы», и вот туда я и направляю все свои усилия хорошо организованной бездарности. Еще одна дилемма — жесткий контроль или свобода действий. Она тесно связана с теорией X и теорией Y Дугласа Макгрегора. Применительно к общему организационному дизайну компании, решение вопроса о приоритете, жестком контроле за работниками или предоставлении им свободы действий может воплощаться в создании соответствующих систем вознаграждения и стимулирования, а также в определении механизмов координации контроля и разработке должностных инструкций. Как сделать совещание эффективным? Основной объем заданий и поручений наши сотрудники получают на тех или иных совещаниях или рабочих встречах, поэтому совещание — один из важнейших способов коммуникации с вашим персоналом, с вашими сотрудниками, с вашими подчиненными. И при этом один из страшнейших пожирателей вашего рабочего времени. При общении со мной, при проведении глубинных интервью, руководители нередко говорят, что теряют до 80% времени на рутину, на операционную деятельность. Чаще всего мы выявляем, что причиной тому большие и бестолковые форматы совещаний. Формирование заданий, делегирование, контроль поручений — все это резервы для экономии времени на совещаниях. Разговор о том, как грамотно организовать совещание, начнем с того, что обсудим виды коммуникаций, а совещание, повторю, это коммуникация, а также общие, очень простые приемы и понятия, которые можно применять. Все коммуникации внутри компании условно можно разделить на 3 категории. Переговорные практики, в том числе решение конфликтных ситуаций, проведение презентаций, совещание и собрание в коллективе. Подробнее про все виды коммуникаций в моей первой книге «Хочу свой бизнес». Основные аспекты в любой коммуникации — 3 главных вопроса, 3 главных секрета и 1 закон. Начну с 3 главных вопросов — кто, где, зачем. Вы должны выработать в себе навык получать ответы на них перед любой коммуникацией, перед совещанием в том числе. С кем мы проводим совещание, где мы проводим совещание и, самое главное, зачем мы проводим совещание. В чем цель нашей коммуникации с персоналом? Просто пообщаться? Это бессмысленно и долго. Потом будете жаловаться, что вас сжирает операционка. У любого совещания должна быть четкая цель, выраженная в конкретных результатах. Формулируйте эту цель. Это может быть контроль работ, заданий, поручений, планирование, экспертная оценка рисков. 3 секрета эффективного совещания. Первый. К совещаниям никто не готовится. При этом именно подготовка — один из мощнейших ресурсов для экономии времени на таких встречах. Приучите ваших подчиненных готовиться к совещанию, а для этого начните готовиться сами. Сначала такая подготовка сама по себе будет отнимать у вас много времени, будет раздражать, но не забывайте про чудесный принцип 20 на 80. 20% времени занимает осуществление той или иной коммуникации — 80% — подготовка к ней. Если хотите, чтобы совещание проходило быстро, начните к нему готовиться. Второй секрет. Никто никого не слушает, все хотят говорить сами. Увы, мы все такие. Нам важно высказать свое мнение, а еще лучше перебить человека и постараться переубедить его. Здесь способна помочь техника активного слушания. Про нее я писал в книгах «Хочу свой бизнес» и «Маркетинговые исследования на практике». Слушайте своих сотрудников и делайте так, чтобы они слышали вас. Секрет номер три. Люди готовятся к коммуникации по бумажке, а выступать чаще всего приходится без нее. Если цель совещания — донести до сотрудников информацию об изменениях, которые мы планируем осуществить в сфере организационного развития, то готовиться к нему нужно, вслух проговаривая свои тезисы. Это очень важно. И, наконец, закон. Это закон композиции. Мы все учились в школе и прекрасно знаем, что любое сочинение состоит из вступления, основной части, кульминации и завершения. Знаем, но не применяем на практике. При том, что любая коммуникация, в том числе и проведение совещания, строится по этому принципу. На вступление тратим не более 5-10% времени. Можно добавить эмоций, наладить зрительный контакт, посмотреть собеседнику в глаза, прощупать его психоэмоциональное состояние. Этим не стоит пренебрегать. Потом основная часть — это 60-80% времени. Здесь мы решаем главные задачи, которые ставим перед собой, реализуем основные составные части цели нашей коммуникации. Далее — кульминация. Она может быть короткой, до 3% запланированного времени. Это может быть обратная связь с вашей стороны, описание планов на следующую неделю, подведение итогов. И, наконец, завершение. Тут можно снова добавить немного эмоций, поблагодарить собравшихся, настроить их на эффективную работу. Применяйте закон композиции, задавайте три главных вопроса, помните про три секрета, и любая ваша коммуникация будет успешной. Брюс Ли говорил: «Я не боюсь человека, который знает 10 тысяч ударов, но я боюсь человека, который отрабатывал один удар 10 тысяч раз». У вас три приема, которые вы можете довести до совершенства, отработав этот навык. Возможно, ничего больше в плане коммуникации вам и не понадобится. Но на всякий случай, вот еще несколько железных правил проведения совещаний и собраний в коллективе. Первое. Четкий хронометраж. Как меня научили мои первые наставники в бизнесе, хорошее совещание идет не более 45 минут. За учет хронометража назначается ответственный. Сделайте себе одолжение, не проводите никаких трехчасовых заседаний. Все, что выходит за пределы 45 минут, уже какие-то эксперименты. В идеале уложиться в 25 минут. Чтобы сократить время совещания, его можно проводить стоя, в том числе и онлайн. На личном опыте знаю, что совещание на ногах занимает не больше 15-20 минут. Моя операционная деятельность в одном проекте привела к тому, что наши совещания с 1,5 часов сократились до 20 минут. Второе. У любого совещания должен быть ведущий. Человек, который управляет процессом, следит за регламентом и достижением поставленных задач. Третье правило. Озвучивайте цель каждому участнику встречи, говорите, зачем мы собрались. Добивайтесь, чтобы в результате эта цель была достигнута. Четвертое. Установите нормы поведения. Мобильные телефоны отключать, при вопросе использовать правило поднятой руки, говорящего слушать до конца, правом прерывать выступающего, наделять только ведущего. Сформулируйте эти нормы, зафиксируйте их, потом применяйте. И, наконец, пятое правило — протокол. Китайский мудрец сказал: «Любой тупой карандаш лучше самой острой памяти». В книге про маркетинговые исследования я дополнил эту мысль так. Любой, даже самый примитивный диктофон, лучше самого острого карандаша. Фиксируйте. Поручения, задания по итогам совещания, ответственных, сроки. Фиксируйте все. Записывайте хоть на салфетке. О том, как это делаем мы, далее расскажу на примере нашего программного продукта, потому что фиксация в автоматизированных системах тоже возможна. Она снимает большое количество транзакционных издержек. Теперь вернемся к нашему главному кейсу. Григорию Романенко и компании «Институт современного массажа». Мы уже провели диагностику и выявили их слабые стороны. Нечеткая фиксация поручений и заданий и недостаточный контроль за соблюдением сроков выполнения. Это распространенная проблема, поэтому мы предложили следующий план. Начать с ведения протокола, потом перейти к фиксированию заданий и поручений, контролировать их и в конечном итоге сформировать план мероприятий. Но для начала нужно было определиться с целью проекта. Мы попросили Григория сформулировать свою бизнес-цель на ближайший год. Напомню параметры, которые надо при этом учитывать. Финансы, персонал, продажи, социальная ответственность, сроки начала деятельности, сроки появления результатов. Григорий сформулировал бизнес-цель следующим образом. Финансовую выручку в 55 миллионов, прибыль в 17 миллионов. Это хороший показатель. Далее, персонал в количестве 27 человек, средняя зарплата 60 тысяч рублей в месяц. Клиентская база — 13 700 человек, конверсия — 30%. Это хорошая конверсия. На уплату налогов Григорий отвел 5 миллионов 500 тысяч рублей. Кроме налогов, он решил взять на себя еще и социальную миссию. Научить людей, как принято шутить, приносить себе непоправимую пользу. А если серьезно, то давать людям образование в плане здоровья. Старт 1 января 2026 года. Этапы, на которых он желает видеть те или иные результаты, Григорий тоже расписал. Поскольку деятельность у него уже осуществляется, то результаты были распределены по тем же самым показателям, только разбитым на периоды. Я поприсутствовал у Григория на планерке и занимался составлением протокола совещания с помощью нашей системы управления предприятием. Там все просто. Вносим дату совещания, записываем участников, записываем результаты, в конце фиксируем главное — задания, работы, поручения. Совещание у Григория продолжалось не более 45 минут, что меня очень порадовало. Закон композиции он применял достаточно четко, с целью у него тоже было все в порядке. Единственная проблема — та самая фиксация поручений, заданий и работ, сроков и ответственных за результаты. Здесь пришлось поработать. Что именно мы в этом плане делаем? Параллельно с заполнением протокола от руки, в нашей системе это предусмотрено, но можно так и не делать, мы ведем аудиозапись. Потом наша интеллектуальная система поддержки принятия управленческих решений эту запись расшифровывает. А дальше автоматически начинает разносить задания по ответственным лицам, проставлять сроки и так далее. Нашей функцией остается лишь контроль правильности занесения, корректировка, дополнение. Следующим этапом система автоматически рассылает поручения, перечень работ, которые нужно выполнить, сотрудникам по тем информационным каналам, которые им удобны. Кому-то по телефону, кому-то в мессенджеры, кому-то даже в соцсети или на электронную почту. Выходя с совещания, сотрудник уже имеет полный перечень заданий к исполнению. Это позволяет экономить огромное количество времени. Не нужно где-то что-то записывать, переписывать. Не нужно выстраивать какую-то дополнительную коммуникацию. Нам даже секретарь не нужен. Достаточно просто включить аудиозапись на телефоне. Система расшифровывает все автоматически, рассылает текст сотрудникам и ставит на контроль. Да-да, система начинает в автоматическом режиме контролировать поручения. Поэтому в следующий раз на еженедельном совещании у вас появляется чек-лист. Я этот метод использую сам, его же начал использовать Григорий. За час до совещания, а можно и за день, вы смотрите в программе чек-лист, где поручения отсортированы по контрольным точкам. Если задача выполнена и зафиксированный в отчете результат вас устраивает, на совещании это можно вообще не обсуждать. Обсуждайте лишь те задания, которые вызвали у программы вопросы, то есть они либо уже просрочены, либо вскоре будут просрочены. Вот за эти поручения каждый должен отчитываться, а вы можете либо подкорректировать ваше управленческое решение, либо как-то помочь вашему сотруднику. Но учтите, злоупотреблять этим не нужно. Не давайте сотруднику пересаживать на вас своих обезьянок. «Каких еще обезьянок?» — спросите вы. Помните, в начале главы я цитировал одного из своих учителей в менеджменте Александра Витальевича Порозова. «Артем, ты как моя жена». Когда я приходил к нему и говорил, что все не так, что я в этот момент делал? Я пересаживал на него своих обезьянок. Любимое занятие любого специалиста — приходить к начальнику, ведя за собой даже не крошечных мартышек, а увесистых шимпанзе. И когда вы, руководитель, говорите: «Ладно, ты не можешь, давай я сам», эти шимпанзе начинают перелезать к вам на шею, усаживаются на одно плечо, на второе, кто-то уже свесил ножки, а дальше вы все ниже и ниже пригибаетесь к земле, все меньше и меньше уделяете времени своим жизненным приоритетам. Выполняете работу за своих сотрудников. Не нужно такого допускать. Не давайте сотрудникам пересаживать на вас своих обезьян. Часто люди, которые начинают работать с автоматизированными системами, переживают, что им придется кучу информации переносить из своего блокнота в программу. Не делайте этого. То, что было в блокноте, пусть там и остается. В программу начинайте заносить новые задания, поручения, работы. Далее отмечайте ответственного, определяйте сроки, результат, необходимые ресурсы, добавляйте комментарии. Когда вы таким образом автоматизируете все работы по всем вашим задачам, то сэкономите гигантское количество времени. Опыт Григория показывает, что сэкономить можно до 40% операционного времени. Только представьте себе, 40% от 8 часов. За это время можно не одну стратегию написать, не один тактический инструмент для бизнеса придумать. Простой инструмент — задачник, куда падают пункты из протоколов ваших совещаний, из чек-листов, где ваши задачи, мероприятия, работы объединяются в один план, экономит вам гигантское количество времени. Когда у вас все задачи в одном месте, вы можете их сортировать по ответственным лицам, по срокам, по результатам. Это и есть ваш основной чек-лист для проведения того или иного совещания. Домашнее задание. В предыдущей главе мы провели диагностику и ознакомились с рекомендациями. Теперь начинаем работать с 5 блоками нашей системы управления. Начнем со стратегии и задач. Воспользовавшись вашим аккаунтом в SubAstra или QR-кодом из PDF-приложения, если вы еще не зарегистрировались, перейдите в раздел «Стратегия». Там сформулируйте свою бизнес-цель, сделайте ее декомпозицию на основные задачи, распишите мероприятия и работы по выбранной задаче. Предлагаю это сделать всем слушателям книги, в том числе и руководителям действующего бизнеса. Также вы можете попробовать реализовать 1-2 совещания, используя сервис «Протокол совещания» в блоке «Стратегия». Это сэкономит вам время.